Он здесь, где-то здесь, этот некто, наблюдает и сейчас, я чувствую, ни улучшенное зрение, ни слух, ни сканер, ни магические умения разглядеть электрические токи или присутствие разветвленной сети ядовитых каналов не показали ничего крупного вокруг, а этот некто должен быть крупный, ну, судя по вырванному боку верши, хотя бы в половину меня, но я не вижу никого. Или его тут нет, или спрятался далековато для моих способностей, а может очень хорошо маскируется. И этот вариант самый напряжный. Единственное то, что оно не кинулось на меня ни вчера, ни сегодня, с клыками, когтями, щупальцами или чего у него там наперевес, а предпочло поделиться по-братски залетевшим в верши, дает определенную надежду. Надежду на мирное существование, да, но этого некто все же необходимо увидеть. План созрел моментально. Исходя из расчета того, что воришка смог открыть дверцу верши, он достаточно сообразителен, чтобы понять, изымать добычу из нее лучше к вечеру или даже ближе к отливу. Ее больше наберется. И весь день, сидеть и ждать, тоже смысла нет. Уж с утра, точно. Вот с утра пораньше я и устроил засидку. Натащил камней, навалил, склеил, вроде и беспорядочно, но так, чтобы сделать качественное укрытие. Нацепил на все это водорослей, ракушек, актиний, песочком присыпал. На узкую деревянную дверку, закрывающую лаз в схрон, тоже разукрасил камешками, ракушками и водорослями, в общем, подготовился. Добротно так, как для себя, и засел, метрах в шести от вершей. Подальше бы, но вода мутновата, а мне надо все в подробностях разглядеть. И ничего, что возможно придется просидеть до самого отлива, потерплю не размокну. Хе-хе, он, а может, она или, скорее, оно появилось уже практически под самый закат. Существо выскочило у верши неожиданно и стремительно. Солнечные лучи и так еле-еле пробиваются сквозь непогоду, погружая окружающий мир в прозрачный сумрак, а тут, под водой, вообще почти темно. Если бы не мое прекрасное зрение, ну и другие способности, я из 5 метров хрен бы что увидел. А так, да, разглядел. Было существо не так, чтобы невесть чем невероятным, но странным однозначно. Если смотреть в общем, больше всего напоминает кальмара. Такое же зауженное кверху, коническое тело, размер чуть повыше меня, 1,2 метра. Самое толстое место, ближе к основанию, как 3 метра. Из основания радиально расходятся осьминожьи щупальца 1,5 метра. Такие крепенькие на вид, толстенькие. Их явно больше 8. На этом приблизительное сходство с кальмаром заканчивается, и в целом немаленькая такая штучка выходит. Цветом оно было чуть темнее окружающей воды, и я почему-то убежден, может его менять не хуже осьминога или каракатицы. Глаза находятся ближе к основанию тупо заостренной головы, и их 4. И каждый, довольно большой, находясь на подвижном отростке, как у хамелеона, что тут не редкость, смотрит на свою сторону света. Все время в движении, все время во внимании. Все держат под контролем и, похоже, все 360 градусов. Глаза имели крестообразный зрачок, то сужавшийся, то расширявшийся, глубокого темно-синего цвета, который еще и фосфорисцировал. На конце каждого щупальца находился внушительный коготь, как потом выяснилось, втягивающийся. В основании каждого мой мастер ядов четко определял ядовитый мешочек, причем попеременно, с разным оттенком окраски, вероятнее всего, и с разным спектром действия. ГМ интересно, очень вероятно, одни с ядом парализующего действия, другие со смертельным. Какими точно по составу, из засады определить не смог, но в целом, уверен, не ошибся. Но самым интересным, из видимого, у этого существа были 2 щупальца, типа руки, которые росли где-то посередине тела. На концах странные утолщения, вроде 3-гранного наконечника копья. Они и на вид казались довольно жесткими, матово отсвечивая то ли костяной, то ли хитиновой поверхностью. Еще очень интересно то, что течение электротоков в организме казалось довольно вялым, но несколько крупных узлов все же просматривалось. Либо в целом слабая электроактивность, либо хорошая защита энергоканалов. И все это только в визуальном, так сказать, спектре. А что таит незнакомое нечто из закрытого раздела, придется выяснять наблюдением, а если что, то и опытным путем. Ибо над существом опознание выдает одни лишь вопросы. Ничего похожего, в доступных мне описаниях полуразумных существ не попадалось. А оно явно, как минимум, полуразумное. Следующее его действие иначе и не объяснишь. Оседлав вершу, наглый воришка замер, внимательно осматривая одним глазиком мельтешащую под собой рыбу и неспешно ворочающихся крабов, еще двумя окружающую среду, а одним, очень пристально, мое укрытие. Прям очень пристально, я даже дышать перестал, хе-хе. Вдруг по телу прокатилась волна пупырышков и в мозгах словно прохладный ветерок подул. Ментальное сканирование, ментальная атака, отражено, выдала система. Но мой интуит справился с определением еще быстрее и подробнее. Существо выпустило импульс, скорее всего, сферического типа на предмет запеленговать, вдруг кто рядом угрожающий, а вслед за этим импульс страха, вспугнуть, если что, и метило не конкретно в меня, а по площади, на всякий случай. Но против моего менталиста три уровня слабовато. Однако, сюрприз, не переставая контролировать округу, существо еще некоторое время сидело неподвижно. Вдруг конец одного щупальца руки раскрылся, образовав подвижную трехпалую, слегка зазубренную клешню. А мы еще и так умеем. Пронеслось у меня в мозгу. Прикольно. Ловко уцепив чопик клешней, выдернув его и приоткрыв дверцу, оно быстро запустило часть щупалец через дверку, а часть через входное отверстие верши, хватая мечущуюся рыбу, не спеша, по одной вытаскивала и засовывала вяло трепыхавшиеся тушки куда-то под щупальца. Думается, там рот, или, точнее, клюв, как у наших головоногих, а может и пасть, кто его знает, этого мута-кальмара. Процесс отлова халявной добычи и ее неспешное поглощение явно доставляли ворюге удовольствие. Даже зрачки сощуривались время от времени от приятственных ощущений. Но, тем не менее, глаза не теряли бдительности, а один так и продолжал неотрывно наблюдать за моим схроном. Крабы, бесполезно раскорячившись во все стороны суставчатыми ногами и цепляясь клешнями за щупальца, также уверенно и неотвратимо канули в утробу существа, полностью обобрав вершу. Довольный мута-кальмар закрыл дверцу, ловко вставил чопик в проушину и переместился к другой. Ловко. Не мог не восхититься я мысленно. Мать его за ногу, за все его ноги. Классно обносит. Одно непонятно, как открывать вершу, явно у меня подсмотрело. А вот почему не воспользовалась входным отверстием сразу. Это же проще, чем выломать бок. Вряд ли я когда-нибудь узнаю. Как вариант, столкнувшись с неизвестным, оно поступило привычно, а потом, ворюга набирается опыта, самосовершенствуясь, так сказать. Однако куда столько жратвы-то лезет, объесть две верши в один присест, это надо постараться. Я-то все пойманное перерабатываю, что сразу ем, что разделываю и в запас, и свежим, и копченым, и соленым и вообще. Остров воющих гейзеров четко дал понять, не на каждом клочке суши великого архипелага есть под каждым мне кустом, мне готовый стол и дом. Можно остаться не только без вкусной, здоровой и полезной пищи, но и просто без пищи. Не сказать, что у меня безотходное производство, но что-то около того. Даже из чешуи и костей я, перемолов и заквасив, извлекаю с помощью синтеза полезные элементы. Панцири крабов и раковины пускаю на хвост, сложно сочиненный лак мастику, пригодный для многих целей, а не только для покрытия корпуса корабля. Закончив обедать, существо, сказал бы удовлетворенно порыгивая, но чего нет того нет, еще посидела какое-то время и кануло в чернильные воды бухты. Ай, молодца. Проверяйте, гражданин Мо, ваши ловушки. Ловите конский топот. Успехов. Однако так это оставлять нельзя. Не то, что мне рыбы жалко, но в одну калитку обносить меня, старого продумано, великого и ужасного, это совсем не гоже. Меня даже улитки местные уважать перестанут после такого, а сам себя и подавно. Сотрудничество, взаимовыгода, симбиоз, называй, как хочешь, должны быть интересны для обеих сторон. А то, что сейчас, галимый бандитизм, надо подумать. Да, подумать. К следующему вечеру, немного доработав вершу, снова засел в схрон. Расстояние, на которое можно послать импульс энергота через посредник, в воде само по себе чуть больше, чем на суше. Да плюс немного возросший радиус за счет поднятого уровня. Почти впритык, с частичной потерей мощности, мне как раз хватило протянуть тонкую проволочку от засидки к верше. Сама верша тоже обзавелась тоненькими проволочками, пропущенными вдоль нескольких прутьев. Причинять серьезный вред, а тем более убивать странное, но интересное существо я не хотел. От слова, совсем, но слегка проучить, ну и посмотреть, как оно отреагирует на электроудар, было очень интересно, да и в целом оценить его реакцию на изменение обстановки. Она, реакция эта, может многое сказать о развитости существа, его смекалки, интеллекта, если хотите, или об отсутствии интеллекта. Сегодня оно появилось намного раньше вчерашнего, и очень хорошо, и под водой посветлее, и видно подальше. Отработав ментальным посылом, ничтоже сумняшися, по-хозяйски, оседлала вершу и внимательно стала разглядывать, а чего это нам сегодня день принес. Правда, снова одним глазиком, а еще одним, не отвлекаясь, на мою кучу камней. Осторожное бестие, но, недостаточно, импульс. Под мутокальмаром просверкнуло сине-зеленым, пыхнув непроглядно черным облаком так, что все заволокло метров на 10 кубических вокруг, стремительной торпедой существо умчалось вдаль. Кажется, я, честно говоря, мало что успел разглядеть. Так-так, так и запишем, к электричеству неравнодушно. Минут через 20 облако размылось и осело на дно. Однако стойкая жижка к рассеиванию у ворюги. Надо попробовать взять на посмотреть, но не сегодня. Сегодня подождем. Может, будет продолжение балета, и терпение сполна вознаградилось. Через полчаса оно опять явилось. Осторожно, не плывя в толще воды, а подползая по дну, оно приблизилось метров на 10 к верши. Застыв неподвижно на пару минут, оно вдруг покрылось дрожью и мелкой рябью. Корпус сжался к низу, став приземистым и полукруглым. Щупальца художественно переплелись, какие-то завязались узлом, какие укоротились, а какие, наоборот, вытянулись. По всему телу выпучились наросты, складки и какая-то бахрома. Все это, еще в процессе формирования, насытилось естественными цветами и красками. Не скажу, что мгновенно, но очень быстро живое существо превратилось в камень, поросший полипами, мелкими кораллами и порослью водорослей. Ай, красава, какой талант, браво, натуральный камень на дне, и даже своими особыми способностями я мало что могу разглядеть. В течение минут 10 псевдокамень медленно подползал к верши, время от времени замирая на месте. Где-то внутри этого маскарадного костюма, 4 внимательных глаза пристально осматривали окружающие. Несколько раз прокатывалась ментальная волна. Наконец, подобравшись вплотную, мутокальмар некоторое время задумчиво рассматривал сквозь прутья вяло шевелящуюся рыбу и еле-еле копошащихся крабов. Понимаю, и халяву бросать неохота, и хрень какая-то творится. Насмелившись и приняв, так же быстро, свою естественную форму, оно аккуратно потыкало вершу щупальцем. Ничего. Потыкало смелее. Опять ничего. Решительно схватилось и ФРРР. Совсем слабенький разряд. Только и дернул чуть-чуть, но существо стремительно отскочило в сторону. Правда, не унеслось в далекие дали и не испортило воду, а зависнув невдалеке, тревожно шевелило щупальцами и бешено вращало глазами во все стороны разом. Смотрелось это и слегка угрожающе и прикольно одновременно. И тут я увидел еще одну трансформацию, плавательную, так сказать. Псевдоруки втянулись в корпус полностью, а глаза на уровень тела. От верха головы и до середины туловища выперло 4 жестких гребня руля. Щупальца сложились в плотный симметричный конус, а вокруг их основания вздулись бугры и в них открылись темные овальные отверстия. Вся эта метаморфоза случилась очень быстро. Можно сказать, мгновенно. Биологические водометы резко сократились, и живая торпеда стремительно исчезла в сгущающихся водяных сумерках. Только мелкие пузырьки зашипели в инверсионном следе. А во! Какая же у него скорость, даже мой интуит не успел зафиксировать. Однако, какое многосторонне одаренное нечто мне повстречалось. Но и на этом день сюрпризов еще не закончился. Пока я удивлялся, существо пронеслось над вершей еще разок, а потом еще, мля, ну истина, торпеда. А потом оно остановилось над вершей и, не спеша, стало раскручивать спираль, постоянно посылая поток ментального крика. Ну и минуты не прошло, как зависло над моим схроном. Я затаился, как мышка, не от испуга, а так, не хочу ненужных конфликтов, и наблюдал за мутокальмаром, что же он предпримет дальше. Повисев над схроном некоторое время, и усиленно облучая его ментальными атаками, что вызывало у меня только щекотку да мурашки, оно приняло форму условного осьминога и мягко спланировало на кучу камней, завошкалось на них, завозило щупальцами, и в какой-то момент его внимательный глаз, на длинном отростке заглянув в смотровую щель, встретился с моим не менее внимательным глазом. «Ну здравствуй, чудо-юдо!» Пронеслось у меня в голове. Чудо-юдо недолго меня рассматривало. Метнувшееся в щель щупальце обвилось под инстинктивно подставленную руку. Коготь, пробив прочный костюм ныряльщика, вонзился в плечо и впрыснул порцию яда-парализатора. Хех, вообще ни о чем, но руку сдавило не по-детски, и это учитывая мою силу. Второе протиснувшееся щупальце я пробил мизерикордией. С трудом, правда, еще парочка просунулась в другие щели, пытаясь меня прихватить, и одно даже зацепилось за голени, пропоров штаны, впрыснуло яд уже отравляющего действия. Нет, так мы не договаривались. Оно так мне весь костюм издырявит. Разряды я в этот раз не пожалел. Все потонуло в зелено-синем электрическом всполохе и непроглядно черном облаке чернил. Да не простом, а ядовитом. Аж глаза резать начало. Щупальца мгновенно пропали, в том числе и то, которое я проткнул мизерикордией, вместе с кинжалом. Сука. Выставив на ощупь дверку, я, шустро загребая руками и болтая ногами, ринулся убегать. Хватит на сегодня адреналина. Но не тут-то было. Ближе к берегу живая торпеда меня настигла и хорошенько так приложила жесткой головой. Лишь то, что я тоже не забывал сканировать окружающее, не дало меня ушибить наглухо. Чудом извернувшись, в последний момент я получил удар вскользь, а не прямо по ребрам. Разрядившись во след существу грандиозным электроударом, я еще сильнее заработал ногами и руками к берегу. В бок укололо, пекло и ёкало. Проколы ядовитыми когтями хоть и не отравили меня нисколько, но соднили и кровоточили. Хорошенькое знакомство, однако, получилось. Я почти выбрался на берег, воды осталось всего-то по пояс, когда эта скотина неугомонная кинулась на меня еще раз. Оплетя меня щупальцами, пробив тело еще в нескольких местах, она попыталась затащить меня обратно. Сука, тварь, я врезал электроударом от всей души. Выкуси, падла. Мутакальмара основательно скрючила и протрясло. Четырехлепестковая пасть, усеянная острыми коническими зубами, находящаяся в основании тела промеж щупалец, широко разинутая и уже нацеленная на меня, судорожно захлопнулась. Инстинктивным, а может и сознательным сокращением мощных мышц щупалец мутакальмар выкинул меня на берег, хорошенько приложив о мокрый песок, и это тоже не добавило здоровья. Со стоном приподнявшись на локте, я наблюдал, как вялыми, судорожными движениями темная тушка противника, бултыхаясь в легкой волне, пытается отгрести от берега, поглубже. Вскакивать и добивать не было ни сил, ни желания. Я упал, распластавшись, обратно на песок и подставил лицо мелким каплям прохладного дождя. Ну вот и познакомились, значит, в тепле и сухости. Несколько камней и нагревателей исправно поддерживали в комнатах комфорт и уют. А главное, в безопасности, лежа на койке, я потягивал горячий чаек. Час назад, шатаясь, матерясь, икая и подволакивая ноги, я дополз до своего дома, кое-как разделся, грозя страшными карами мутакальмару, хлопнул несколько эликсиров на регенерацию и общеукрепляющие, привел себя в относительный порядок, пройдясь сканером по телу, оценил повреждения, все дырки от когтей, хоть и глубокие, но с моей регенерацией совсем не опасные, уже начали затягиваться и дико чесались, яды, впрыснутые в раны, сами по себе были довольно злобными, но у меня вызвали только привязчивую икоту. А вот с ребрами было намного хуже. Два сломано, одно треснуло. Ну и синячище на весь бок. Нормально меня так торпедировало. Вот, лежу в койке, обмытой, с тампонами на ранах, с тугой повязкой на ребрах, наслаждаясь покоем и шелковистым постельным бельем. Оригин латает меня неустанно, и лечебная алхимия ему в помощь. Текс, что там пишут корреспонденты от всевидящей системы? Внимание, вы атакованы. Бла-бла-бла, обычная фигня, ментальный удар, отравление ядом, бла-бла-бла, о, а вот это уже интересно. При непосредственном контакте стала доступна частичная информация о противнике. Туанна, полуразумное, существо, крайне редкий вид, уровень, 12, молодая самка, я откинулся на подушке, вот так, значит, Туанна, крайне редкое полуразумное существо, Туанна, Таня, значит, ХМ, это что же, это я. Получается, с юной мадемуазель Татьяной подрался, редкой красавицей на просторах океании, из-за рыбы. Фи, господин Мо, ай-яй-яй, позор и тьфу вам в спину. Я непроизвольно улыбнулся, однако горячая штучка, вон как распалилась, чуть не угробила. Я прислушался к себе, злость, униженное самолюбие, попранное ЧСВ, жажда мести, нет, нету такого, и даже намека. А я ведь мог ее убить еще тогда, мелькнула у меня мысль. Когда мы только поручкались в первый раз, стоило включить режим турбонасоса и выпить из нее энергию. И если не убить, кто знает, какие у нее способности, то ослабить точно, и добить, но не сделал. Даже тогда, когда она нацелилась конкретно меня пожевать, я вспомнил ярко отсвечивающие в вечерних сумерках зубы, рядами расположенные в пасти, четырьмя лепестками раскрывшейся на меня любимого. Такими зубками Танюшка грызанет и, считай, полбока нет, или руки. Но даже тогда, в запале и на адреналине я не ответил своей самой убойной способностью. Я закинул руки за голову, спуканными, скалопендрами черного облома, пиявками острова воющих гейзеров в чем-то даже было проще, где-то, местами, менее опасно, чем в сегодняшних объятиях Татьяны. Но, даже не контролируя, по большому счету, себя, что-то не дало мне использовать насос. А значит, я действительно не жажду крови. Значит, говоря Рамзесу о том, что меня не интересует и не прельщает уничтожение монстров ради собственной прокачки, жажды адреналина и просто потому, что я могу, я не кривил душой, не колотил понты, дабы казаться лучше, не оскотинился, не потерял то эфемерное, что называется, человечность, не пустился во все тяжкие раз здесь, вокруг, все только программы, циферки и биты информации. Значит, нет, я еще раз заглянул внутрь себя, стараясь быть честным перед самим собой, нет, не оскотинился, даже наоборот, грань реальности от виртуальности иногда приходилось отличать только усилием воли. Ева, Вика, Лаули, крошка Лиля, Рамзес, Брокха, это разве сложно структурированные цифровые коды? Да хрень полная, они живые и реальные, как и все вокруг. И это хорошо, это правильно. Глаза мои устало закрылись. Глава 5. Мда, кто-то притащил немаленький такой камешек и уронил на вершу. Теперь ее только на выброс. Ну, в принципе, где-то справедливо. Прихваченный киркой демонстративно разломал свой схрон и раскидал запчасти по округе. Уверен, мадемуазель Татьяна где-то тут, недалеко, внимательно наблюдает за моими действиями. Также демонстративно я поставил еще несколько вершей, а на один из плоских камней, слегка его почистив, положил большой кусок от недавно подстреленного мной скального барашка, придавив его другим камнем. Угощение, знак замирения, символ дружбы, извинения, не знаю, как Танька это воспримет, но надеюсь, что-то из этого списка сработает. Зачем воевать и ссориться, дружить лучше. Что я мог поиметь, разорив ослабленную, дышащую на ладан семью принцессы Вики? По сравнению с тем, что получил в благодарность за помощь, ничего, а точнее, ничто. 10 в минус космическом масштабе. Так что дружить, и только дружить. А если не получится, то хотя бы не воевать, да. Что ж, кусочек барашка из-под камня исчез, как и рыба с крабами из пары вершей. Не пожадовал и снова под камень подложил угощение, но теперь большую соленую рыбину. Посмотрим. На следующую ночь под камнем вместо рыбы оказалась моя мизерикардия. Это знак, однако, снова подкинул мясца, а в ответ нашел блестящую ярким неоновым перламутром сложно витую, всю в рогах и отростках, раковину. Женщина, что с нее взять, оторвала от себя самое дорогое. Хе-хе. Но раковину забрал, она и правда очень необычна и красива, я такой еще не встречал. Так дальше и пошло, я ей пожрать из сухопутной экзотики, она мне из экзотики морской. Танюшка оказалась девочкой высокого художественного вкуса. То странный цветной камушек, то фиолетовую загогулину вычурного коралла, то еще что, а один раз здоровенную, сантиметров 30 на 20, практически плоскую, абсолютно ровную и гладкую чешую. Ну, я так решил, по крайней мере, судя по толщине и пластичности материала, который слегка гнулся, и совершенно зеркальную, лишь к краям чешуи намечалась легкая мутность и искривление изображения, фактически природное зеркало высокого качества. Даже не представляю, что за существо носит на себе такое богатство. Я обязательно сделаю высокохудожественную рамку для этого чуда. Да, рамку из злата, серебра и с каменьями. Неплохой бартер, я скажу, получался в результате. Вот только лицом к лицу мы так больше и не пересекались. Надеюсь, пока. В один из чуть более спокойных дней, так, дождь то слева налетит, то справа, то ветром под зад поддаст, а то затихнет, я с утра пораньше вышел к пляжу для легкого мациона. Еще издаля увидел, как по Виктории Лаки шарится знакомый силуэт. Я даже чуть притормозил и спрятался за куст понаблюдать. Мадемуазель Татьяна изволила исследовать мою прелесть. Делала она это весьма деликатно, надо признать, как истинная леди. Ничего не ломала, не отрывала, не грызла. Она тщательно ощупывала кончиками щупалец то, что ее заинтересовало, замирала перед чем-то и внимательно осматривала это всеми четырьмя глазами, иногда деликатно скребла кончиком когтя какой-либо предмет или постукивала трехгранным наконечником на руке щупальца и погружалась в задумчивость. Неспешно, так, чтобы не напугать, я начал подходить поближе. Метров за 30 Татьяна меня, наконец-то, заметила. Ненадолго замерев, она проворно соскочила с борта катамарана на песок и, приподнявшись на щупальцах, ловко перебирая ими, устремилась к воде. Добежав до кромки, она мощно и пружинисто оттолкнулась всеми конечностями и, сделав красивую параболу, почти без всплеска нырнула в невысокие волны бухты. Прыжок мало того, что вышел красивый, так еще и его длина метров 6-7, не меньше. Сильна мать, за сам прыжок 7, не больше. Слишком простенько, покачал я головой, ни сальто, ни кульбита, ни проворота. А вот за исполнение смелое 9, а была бы длинноногой сисястой голубоглазой блондинкой общая 10, без разговоров. Но, я вздохнул, вспоминая своих малышек и их изящные прыжки, а еще больше формы, чего нет того нет. Однако Танюшка довольно ловко передвигается по суше, не ожидал. Я придирчиво осмотрел катамаран, да нет, все цело, слава системе, девушка просто удовлетворяла любопытство. Подойдя поближе к кромке прибоя, я рассеянно созерцал движение волн в бухте, думая о чем-то своем, как вдруг метрах в 10 из воды высунулась коническая голова и 3 из 4 любопытных глаз пристально уставились на меня. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга, я, стоя столбом, а она, плавно покачиваясь на волнах, что стоять без толку. Немного отойдя от воды, присел на небольшой камушек и похлопал ладонью по песку рядом с собой. «Ну, выходи, красавица, давай уже познакомимся поближе». Танюха, понаблюдав за мной, спокойно сидящим, нырнула и тут же вынырнула в линии прибоя. Глаза на подвижных отростках активно шевелились, высматривая какой-либо подвох, несколько раз прошла волна ментального сканирования. Не делая резких движений, я засунул руку в небольшую сумочку, висящую на поясе. Мудрость, идя в лес на час, бери еды на сутки, я соблюдал и в той жизни. А тут это еще более актуально. Тем более, когда у тебя есть такие волшебные штучки. Всегда теперь ношу небольшой запас вкусненького. Какие-нибудь сладости, фрукты, кусок копченого мяса или рыбы. Вот и сейчас достал из сумки большой, круглый радикально розовый плод. На вкус сравнить с чем-то трудно, но классный, сладкий и сочный. «Давай смелее», — подбодрил я Татьяну. «Смотри, что у меня есть». Ну, такая яркая вещичка не привлечь ее внимания никак не могла. Осторожно перебирая щупальцами, она подобралась ко мне и, остановившись метрах в 2, внимательно всматриваясь одним глазом мне в лицо, другим рассматривала розовый фрукт, а остальными шевелила по сторонам. Честно говоря, с учетом, что я сижу, а она стоит, со своим ростом да еще на приподнятых щупальцах, нависала Татьяна надо мной конкретно. Еще эти клешни-наконечники. Вблизи хорошо было видно, по их форме и материалу, что очень они приспособлены для протыкания в том числе. Кожа ее была легкого серо-зеленого оттенка, с плавными разводами, гладкая и блестящей, словно резина. А также, глядя на упругость мышц, толщину щупалец и общую спортивность мадемуазель Татьяны, я понял, что и она отнеслась ко мне намного нежнее при нашей первой встрече, чем могла бы. Глядя в ее крестообразный, глубоко синий глаз, я откусил от плода кусочек и смачно зачавкал. «Попробуй, это вкусно». Просканировав фрукт в моей протянутой руке, Танюшка быстро и плавно свернула щупальце хитрыми калачами, тело ее словно сложилось внутрь себя, значительно уменьшившись, миг, и она сидит передо мной практически на одном уровне, ловко. На конце одного из щупалец набухла и раскрылась большая присоска, а в глубине присоски я успел заметить несколько темных отверстий. Таня, тщательно обнюхав фрукт со всех сторон, уверенным движением присосала его и поднесла поближе к глазу, рассматривая место моего укуса. Через несколько мгновений рука с клешней резко клюнула в плод, вырвав небольшой кусочек. Клешня раскрылась, и кусочек провалился вовнутрь. Сняла пробу, похоже на то, интересно, и молодец. Всякую гадость сразу в рот не тянет, настоящая воспитанная леди. Не прошло и 10 секунд, как на теле Татьяны, ниже глаза, вдруг открылось овальное отверстие, куда и улетел розовый фрукт. Однако, ты, мать, полна сюрпризов. У тебя и нос, оказывается, есть, и второй рот, и клешня куда интереснее, чем я думал. Татьяна вопросительно уставилась на меня аж тремя глазами. Пришлось достать еще один такой же розовый подарок. Этот она без долгих раздумий сразу в рот закинула. Только глазки прищурились от удовольствия. Знать, очень понравилось. До меня даже дошли слабые ментальные отголоски спокойствия и удовлетворения. Хм, точно ментальные. Посидела неподвижно несколько секунд и опять вопросительно так навелась глазами. И я снова уловил слабый ментальный посыл. Мол, еще давай. Фруктов нету, развел я руками. Есть вот это. Я залез в сумочку рукой, что не укрылось от внимательного взора Татьяны, и достал кусок копченой рыбы. Она провела такой же быстрый экспресс-анализ и, недолго сомневаясь, отправила копченость вовнутрь себя. Нету. Снова развел я руками на вопросительный взгляд Татьяны. Хотя лукавил, кое-что в сумочке еще было, но мне интересно посмотреть, что дальше произойдет. Вообще ничего нету. На секунду возник соблазн надавить мозгом. Может, получится войти в более плотный ментальный контакт. Или нет, вдруг еще напугаю. Лучше пока не надо, не сегодня. Таня, вытянув щупальце, уверенно потыкала в сумочку. Там, мол, оттуда доставай. Однако как соображалка-то у мадемуазель работает зачетно. Нету, я откинул клапан сумки, показывая ей темное пространство внутри. Пусто, совсем пусто. Танюшка смело запустила руку внутрь и качественно там пошуровала. На секунду ощутил себя провинившимся мужем, которому строгая жена выворачивает карманы. Вот будет прикол, если она сможет достать оттуда кусок копченого мяса или еще что. Неудобно получится, да, но пронесло. Не дался волшебный девайс полуразумной редкой красотки Туанна. Нету, нету, развел я опять руками. Неожиданно Танюха повторила за мной этот жест. Развела верхние руки щупальца в стороны несколько раз, показала на сумку и опять развела руки в стороны. Нету, мол, а во, а диалог-то налаживается. Пойдем дальше. Я протянул открытую руку в ее сторону. Некоторое время она осматривала ее, потом одно из щупалец втянуло коготь, за ним присоски и начало вытягиваться. Вытягиваться и вытянулось так, что на конце оно стало тоньше моего мизинца. Осторожно она прикоснулась им к ладони, поводила по ней, ощупала каждый палец. Я осторожно сжал кулак, а потом разжал. Согнул один палец, второй, третий, разогнул, согнул. Танюха внимательно отслеживала все мои манипуляции и тщательно ощупывала все изменения руки. Перед глазами выскочил маленький значок уведомления. Слегка поколебавшись, открыл. Пока Татьяна изучает руку, есть небольшая пауза. Так, так, читаем. Господин Мо, при дружественном контакте с объектом стала доступна дополнительная информация. Туанна, полуразумное, полумагическое существо, слабый ментальный дар, возможны магические способности, крайне редкий вид, мимикрия, полиморфия, уровень 12. Молодая самка, так, так, уже чуть понятнее. Полиморфизм у нас, насколько я помню школьный курс, это способность организма существовать в состоянии с различной внутренней структурой или в различных внешних формах во время своего жизненного цикла. Да, с учетом полумагической природы полиморфизмом мадемуазель Татьяна блещет ярко. Сам видел, мимикрия, предполагал и не ошибся. Слабые ментальные способности тоже уловил. В этот момент пришлось отвлечься от размышлений. Татьяна перестала ощупывать мою руку и, положив щупальце мне в ладонь, застыла в ожидании. Хм, теперь уже я осторожно обхватил ее как бы руку. Провел пальцами туда-сюда, слегка сжал. Оказалось, что на самом деле, на ощупь, Татьяна сильно не соответствовала зрительному ожиданию. Во-первых, была она очень теплой. Во-вторых, не скользкая и резиново-гладкой, а наоборот, бархатистая и упруго-мягкой. Очень удивительно. Теплая, бархатная, приятная на ощупь. Во время драки я таких тонкостей уловить не успел. Хе-хе. Хотя она же полиморф и может менять структуру кожи, как и тела, в зависимости от обстоятельств. Однако пока мы вот так интересно общались, погода значительно испортилась. Ветер стал шквалистым, холодным и злым. Дождь уже не налетал небольшими порциями, а поливал непрестанно. Не знаю, как Танюхе, а мне сидеть на мокром пляже да на жестком камне стало совсем некомфортно. Я неспешно, не делая резких движений, поднялся. Домой пойду. Погладив щупальце, сообщил я Татьяне: «Дом, туда, завтра приходи, вкусного принесу». Не знаю, поняла ли она меня, но когда я медленно пошел к себе, она все так же сидела и таращилась в мою сторону своими удивительными глазами. И только тогда, когда я отошел уже достаточно далеко, быстро вскочила и нырнула в кипящую от волны ветра воду. В целом, дал я оценку сам себе, все прошло отлично, а с учетом спонтанности встречи более чем отлично. На завтра я подготовлюсь куда как лучше, вкусняшек наберу, каких-нибудь ярких безделушек, опять же, под жопу стульчик прихвачу, да, продолжим, так сказать, дружеское общение. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Так бывает в сезон штормов, что среди хреновой, в целом, погоды может выскочить денек-два и поспокойней, а бывает, что чаще, погода становится ну прям совсем хреновая, такая, что, кажется, лишь пару баллов до всемирного апокалипсиса не дотягивает. К ночи уже так закрутило, даже в бухте спокойствия, звездец какой-то, громы, молнии, ветер ураганный, дождь стеной, 3 метра, и ни черта не видно. С утра чуть дверь приоткрыл, окном, видите ли, не удовлетворился, хорошо, что крепко за нее держался, сперва ветром чуть вовнутрь не вдуло, а следующим порывом чуть наружу не выдуло. 5 секунд, и исхлестало дождем прямо в проеме, словно под душем побывал. Взбодрился неимоверно. Ну, раз встреча с Танюхой откладывается, займемся другими делами. Благо их у меня немерено. Вот, например, с камушками драгоценными позаниматься давно хотел. Почему бы не сейчас, да, камушки, драгоценные мои. Накопил я их не сундук, конечно, но пару увесистых мешочков точно. Профессии ювелира у меня нет, но, думаю, приобрету легко. Я как-то упоминал, что на закате жизни, когда еще не совсем ослаб здоровьем, слегка баловался огранкой. Приобрел я к определенному возрасту солидное положение и стабильный достаток. Не великий олигарх, если сравнить с некоторыми, но, с другой стороны, это как посмотреть. Тут все зависит от того, как ты сам к этому относишься. Я, например, считаю, что богатый не тот, у кого много денег, а тот, у кого их хватает, чтобы жить так, как тебе хочется. А впрочем, не о том речь. Имея возможность дарить милым моим женщинам благородные камушки в оправе благородного металла, волей-неволей станешь приглядываться и интересоваться, а правда ли там, в оправе, то, что декларировано. И не то чтобы все так и норовят наколоть, нет. Просто камней, и красивых, замечу, огромное множество. Намного больше набора изумруд, рубин, сапфир, бриллиант. И даже из них, о удивление, то, что лежит на многочисленных прилавках, блестя яркими гранями, по факту, не является ювелирными камнями в истинном понимании этого термина. Как правило, они с дефектами. Микротрещины, пузыречки, мутноватости и в целом нечистая вода. А такие дефектные камушки по всем правилам эзотерики, энергетики и другим шаманским делам носить человеку весьма нездорово. Вот и начал я вентилировать этот вопрос, дабы своим женщинам беду печаль в ушки да на грудь не подвесить. Сначала, как часто бывает, теория заинтересовала, как определить, хороший камень или с браком, история огранки, самые знаменитые камни, кто носил, чем дело кончилось. Потом стало интересно, как гранить, чем гранить, на чем, к каким камням какая форма подойдет лучше, расчет формулы огранки, тонкости и специфика, еще всякое разное, а за теорией и практика потянулась. Интересно ведь, называть себя состоявшимся ювелиром точно не могу, хотя лизоблюды и не стеснялись повосторгаться моими скромными поделками, но начинающий с понятием, пожалуй, назовусь смело. Конечно, технологичная аппаратура и станков, на которых я работал там, тут точно не будет, но, я ведь и историю ювелирного дела изучал, с самых примитивных станков и технологий, в свое время и на них люди умудрялись вещи творить, а с моими маготехнологиями я всяко станки получше сделаю, да плюс магические умения, один мой сканер, а вого какая имба, покруче любого специального оборудования будет, все эти рентгеноспектральные микроанализы, абсорбционные спектроскопии и прочие высокотехнологические приблуды мне до одного места, сам себе ходячая лаборатория. План максимум, который я себе наметил, огранить камушки, очень желательно одного вида и цвета, и вставить в шайтан трубу, которую я выцыганил у Эллиха, вставить и посмотреть, а что будет. Очень надеюсь, небольшой бада-бум, хе-хе. Сначала, как всегда в серьезном деле и в правильной последовательности, техническая база, испечь несколько обдирочных кругов, с добавлением различных присадок из размолотых малокачественных рубинов, для меня расплюнуть, сварганить отрезной круг из бронзы с режущей алмазной кромкой, пожалуйста, полировальные круги из дерева и кожаных ремней, абразивные пасты, специальные деревянные палочки, державки, штатив с фасетной головкой, и это не проблема. Посадить на валы круги, приспособить регулирующие редукторы скорости, подключить всю хитрую машинерию к магомоторам, качественно осветить рабочее место, тоже несложно, а время съедает незаметно и уверенно. Хорошо, что увеличивающие линзы мне не нужны. Со своим идеальным, не побоюсь этого слова, зрением они мне ни к чему. А еще лучше то, что у меня есть сканер. Частоту цвета, трещины, микропузырьки и всякую остальную ненужную гадость в ювелирных камнях вычисляю на раз. Так же как и разные линии напряжения, спайки внутри камня, что сильно облегчает работу с ними. Короче, провозился с подготовительным этапом почти 2 дня, но зато сделал все как нужно. Хотел было уже приступить к самим камушкам, благо на улицу до сих пор носа не высунуть. Непогода ярится по-прежнему, и ослабевать пока не планирует, но тут в дверь отчетливо постучали. Ну как постучали, врезали раз так 5, если не тараном, то булавой точно. Хотя моя дверь такая, что и тараном сразу не выбить. Но кого же это принесло? Кто там? Сжимая на всякий случай сияющего в руках, грубо поинтересовался я. «Открывай, свои!» — прорычал знакомый голос. «Какие свои? В такую погоду, когда хороший хозяин даже плохую собаку на улицу не выгонит, свои все по домам сидят. Сам собака, Рамзес». Открывая дверь, отходя в сторону и приторно улыбаясь, я сделал приглашающий жест рукой. «Брателло, не узнал. Слышу тук-тук, скребется кто-то, а это ты». «Ага, не узнал. Кто тут к тебе еще прийти может?» — лило с него ручьями. Лапы и часть юбки прилично заляпаны грязью. От запаха сырой псины разило просто на повал. «Уа-ахр!» Рамзес совсем по-собачьи энергично встряхнулся всем телом, от черного носа до кончика хвоста. И вот он сухой, чистенький, без запаха, одежда белоснежная и, как всегда, складочка к складочке. А я мокрый, грязный, униженный и оскорбленный. «Ну вот зачем ты так?» — осуждающе посмотрел я на его довольную рожу. «Это тебе за собаку». Ухмыляясь, ткнул он в меня когтистым пальцем. «Или скажешь, что с первого раза не понял, кто к тебе в гости пожаловал? Появись ты из темного угла с тошнотным подвыванием или выскочи из пробирки с вонючим дымом вместе, то да, это ты и есть. Но в дверь колотить, а что? Думаю, дай зайду, как у людей водится, через дверь, а ты собакой обзываешься. Да ладно, хорош уже». Я с улыбкой приобнял его, а он в ответ, с радостным оскалом, тоже. «Проходи, посидим, взворчику бахнем, расскажешь, как ты, где ты». «Закрытая информация». Следуя за мной в столовую комнату, довольно рыкнул Рамзес. «Само собой, само собой». Лениво попивая взвар, покачиваясь в креслах, перебрасываясь фразами, мы вели неторопливую беседу ни о чем. Ни о чем и, понемногу, обо всем. А большего мне и не надо, я просто рад его приходу. «А как там милашка Люси? Надеюсь, ты все же сподобился на пару стишат?» Я ее накрыл 9-м валом. Обрушил Ниагару на нее, как ты и советовал. Чуть что, и сразу пару строк, а то и двустишие. А во, и как, зажимает уши, убегает, кричит: «Хватит, прекрати, это невозможно», но смеется. Довольно оскалился Рамзес. «Лепо, лепо, зачитаешь, из лучшего». «Нет, сейчас у меня преимущество, лично врученная розовая прелесть, на кое-куда. А после моего первого стиха уже ты на коне. Что, так плохо? Ужасно. Если б мне такое читали, убил. Честное слово, а Люси терпит». Подмигнул я и, ухмыляясь, отсалютовал Рамзесу чашкой. «А ты боялся сочинять. Женщины они такие. Ни в чем нельзя быть уверенным. Можно написать отличную вещь, на тебя даже не взглянут, а можно и как ты, хрень выдавать на гора, и тебе будут улыбаться. Сам потрясен». Подмигнул мне в ответ он и довольно зафырчал. Мы немного посидели, молча улыбаясь и от осознания нашей маленькой победы над коварным созданием Евы. «Хотела поэзии? Получи. Мы тут не пальцем деланные. А как реагируют другие посланцы, глядя на белоснежную? На твои стихотворные потуги?» Рамзес сразу как-то поскушнел. «Закрытая информация, конечно, но я тебе, как брату, да я могила». Решительно застегнул рот на молнию. «Ты ж меня знаешь, они...» Он понизил голос и непроизвольно огляделся. «Они стали меняться». «Меняться? Да». Он кивнул головой. «Стали превращаться в таких, как я». И, видя мое не совсем понимание, пояснил: «Меняются, становятся похожими на мужиков, приобретают индивидуальные черты, особенности, и уже не просто глупо пялиться на Люси, а так, с интересом. Конкуренты подрастают, Вот, Рамзес бодро подскочил и, оттопырив средний палец, энергично потыкал им куда-то в потолок. Вот им, тоже мне, конкуренты, Рамзес, вскричал я в ужасе. Что ты делаешь, а? Он смущенно оглянулся на меня. Неприлично показываю, да, да при чем тут прилично, неприлично. Ты где вот этого? Я оттопырил палец, нахватался. Ну, так, значит, слушай сюда, мой юный друг. Вот это, я показал на оттопыренный палец, как бы то, на чем ты вертел своих оппонентов. Куда ты их посылаешь, и то, что ты им вставишь, если они не успокоятся. И именно это, я снова потыкал в палец, как бы тот размер, который ты имеешь. Ты что, у тебя именно такой? Нет, в ужасе рявкнул Рамзес, непроизвольно вылупив глаза. Ну, туда, куда нужно, тогда не показывай больше такого, это убого. Я уничижительно посмотрел на Рамзеса. Вот смотри, как это у нас, у русских, делается. Сжав плотно кулак, я со всего маху отбил от локтя. Вот как, вот, медленно покачивал я рукой у него под носом. Чуешь размер, а? Могутность в душе русской, широту ее, вот как надо показывать. Вот так, чуть преувеличен относительно исходного, но тут тот самый случай, когда больше, не меньше. На этом крутанешь, это не на пальчики провернуться. Уж пошлешь, так пошлешь. Про вставить вообще молчу. Это тебе не убожество в 5 сантиметров. Хайрер, Рамзес задумчиво пошкребал нижнюю челюсть. Меня Люси за палец сильно ругает, как не стыдно. Мол, а за такое даже не знаю, что сделает. Это ведь неприлично, да, неприлично. И не стоит размахивать этим налево и направо, но жизнь непростая штука. И если уж дошла ситуация до такого, то, я тебя прошу, брат, не надо пальца. Вот это действительно неприлично, грозить таким огрызком. Отбей от локтя. Покажи, кто тут брутал. Хайреререр, рыкнул Рамзес и отбился всей пролетарской ненавистью. А мне нравится, да, обещаю только так и делать, если уж припрет, именно. А если Люси, улыбнувшись волчьим оскалом, не дал договорить мне шокологоловый и подмигнул ярким желтым глазом, то ведь несколько посланцев стали превращаться в девушек и растворился в воздухе. Погода продолжала показывать отвратительный характер еще пару дней. Их я провел весьма плодотворно, перебрал камни, рассортировав их по принадлежности, по качеству и размеру. Всего лишь 3 камня горного хрусталя, 2 аквамарина, 1 аметист, изумруд и алмаз удовлетворили качеством и перешли в разряд ювелирных. Причем, что интересно, именно горный хрусталь, кристаллы которого чистые и бездефектные попадаются очень редко и потому особенно ценятся, подошли по размеру для артефакта предтеч. В 3 из 6 гнезд можно было бы вставить правильно ограненные кристаллы, но я, естественно, не стал торопиться. Во-первых, нужно получить профессию, ювелир, прокачать ее, постараться надыбать какую-нибудь способность к ней, магического помощника, и только потом браться гранить деловые камни. Ну, и в шайтан трубу буду вставлять камни одного вида, а также чистоты и качества. Думается мне, это немаловажно. В общем, которые накопятся быстрее всего, те и вставлю. Вот получением профессии ювелира я и занялся в первую очередь. Внимание, господин Мо, вы получаете профессию, ювелир. Интеллект плюс 1, мана плюс 2, выносливость плюс 1. Вы получаете 1 свободное очко к распределению в характеристике. Господин Мо, как и многие другие профессии, востребованные в бесконечной вселенной, профессия ювелира ценится весьма высоко. Ювелир относится к разряду высоких искусств. Помимо того, что эта профессия самодостаточна и востребована сама по себе, она является большим и немаловажным подспорьем таких профессий, как артефактор, алхимик, оружейник, механикус и даже конфекционер. Блеск и сияние, которое открывает миру ювелир из невзрачных, а порой и вовсе непонятных камней, их природную силу и энергетику, рожденную от союза огня, земли и эфира, дают многое практикующимся в магических искусствах. Повышайте свое мастерство, господин Мо, и вы удивитесь, каких вершин могущества может достичь ювелир. Хех, давненько я не получал таких объемных писулек при обретении профессии. А ведь я только и успел огранить небольшой аквамарин не лучшего качества простейшей ступенькой. И тут тебе сразу профа в зубы. И это правильно. И если честно, ожидаемо, с моим-то заделом. Ну, я и продолжил. Короче, к вечеру второго дня, когда погода начала успокаиваться, я уже имел 3-й ранг ювелира и горстку обработанных камушков. Качество разное, некоторые даже вполне. Также я получил от системы 3 свободных очка, плюс 6 единиц маны, 3 к интеллекту и 4 к выносливости. И это гуд. На следующий день, к обеду, погода наконец-то позволила высунуть нос наружу. Ветер утих до вполне умеренного, да и тот задувал редкими порывами. Дождь налетал мелкой шквалистой моросью, то чуть усиливаясь, то вовсе переставая. Облака хоть и висели рваной пеленой в 3 слоя, но где-то там, за ними, отчетливо ощущалось яркое солнце. В общем, затишье после бури. А буря повеселилась, да, деревья обтрепало конкретно. Наломало сучьев, сорвало листву, даже видел несколько вывороченных с корнем и сломанных. Лес в сезон штормов и так выглядел хмурым и неприветливым, а теперь и вовсе стал каким-то обиженным, что ли. Земле тоже досталось, лужи и грязь повсюду. Кое-где, видно по промытым руслам, пронеслись целые грязевые потоки. Да, слегка обеспокоенный, поспешил проверить мою прелесть Викторию Лаки. Как она там, маленькая моя? Но слава системе, Еве, ну и остальным причастным, все с ней было хорошо. Облепила мокрой листвой, веток накидала, но в целом катаклизм пережила нормально. Лишь кое-где подтянул крепеж, расчалки укрепил, мусор скинул. Вода в бухте была мутна, все еще неспокойно. Шумные волны накатывали на берег и, отступая, оставляли серо-грязную пену. Да и сам пляж представлял собой что-то сродни легкой помойке, повсюду валялись кучи водорослей, битые и сравнительно целые ракушки, куски чего-то бесформенного и осклизлого, вездесущая листва и ветки, еще что-то. Нормально так природа побуйствовала. Да, при шторме, что сумел раскачать воды бухты спокойствия, Танюша останется впроголодь. Обычно хорошая рыба, при таком раскладе, уходит туда, где поглубже, потише. Вдруг метрах в 30, среди мутных волн, вскипел огромный бурун, рассыпая веером каскад брызг. Мелькнул знакомый силуэт и там же, через секунду, еще пара массивных тел, серо-зеленых, сразу мне не понравившихся, чужих тел. Через минуту много левее, также недалеко от берега, вода вскипела и забурлила снова. На поверхности завертелась длинная ящерообразная туша, сдавливаемая щупальцами Татьяны. Черт, черт, далеко и плохо видно. Мелькнула рука щупальца, ударяя куда-то во вражеское туловище. Мелькнул мощный крокодилий хвост, длинная задняя лапа, больше похожая на плавник, белесо-желтое брюхо. И все скрылось под водой. Еще всплеск бурун. Еще. Дальше от берега, ближе. Вот из воды в пологом прыжке вылетает торпедообразное тело Татьяны, а вдогонку волны рассекают острые темно-зеленые гребни минимум 3 преследователей. Они явно старались отжать свою добычу на глубину, к берегу, мать твою. Я метался в полосе прибоя, крича и матерясь, готовый ринуться в воду. Сияющий давно был у меня в руках, но в такой мути толку от меня никакого, ни черта не разгляжу. Да и скорость моя, по сравнению с теми, кто сейчас носится по бухте, прямо скажем, черепашья. Помощник из меня выйдет очень хреновый. От отчаяния я чуть не плакал. Уж было совсем решился кинуться на помощь, как метрах в 20, в самой полосе прибоя, взорвался целый фонтан. Танюха все же прорвалась к пляжу. Стартанув так, что только песок из-под ног полетел, я кинулся к вертящемуся клубку тел. Кто там напал, как выглядит, не время разбираться. Подлетев, я бросился в воду и без раздумий, со всего маху, вонзил лезвие в появившийся среди волн серо-оливковый крупночешуйчатый бок. Тяжело, но все же пробил шкуру и, навалившись всем своим весом на древко, вскрыл, разрезал огромную рану, из которой хлынула синеватая кровь, мгновенно перемешиваясь с мутной водой. Выдернуть лезвие мне не дали. Из воды взвился плоский, гребенчатый хвост и со всей дури врезал по мне. Я только и успел, что напрячься и поставить крестовый блок руками, как ноги мои оторвались, и меня практически выкинуло на берег. Хоть я и отделался, как говорится, больше испугом, чем повреждениями, но вот сияющий остался где-то в воде. Не то, что погоревать об этом не смог, я даже приподняться не успел, как на берег, гоня перед собой мутный вал, выскочила страшная крокозябра с разинутой пастью и молча кинулась на меня. Да так стремительно, мля, при всей своей скорости и ловкости, вскочить, отпрыгнуть, откатиться или шустро отползти не получилось. Так, дернулся пару раз, загребая песок ногами, да разве убежишь? С хрустом и вспышкой дикой боли зубастые челюсти сомкнулись на ноге. Заорав, я ухватился за нее руками и врубил насос на полную мощь. Буквально несколько секунд и крокозябра, бывшая только что сильным, энергичным, стремительным хищником, опала вялой тряпкой. Со стоном и зубовным скрежетом я разомкнул окровавленную слюнявую пасть и вынул искалеченную ногу. Мля-я-я, часть бедра и часть голени были изрублены хоть и редкими, небольшими, но крайне острыми клыками. Вывернутое мясо обильно истекало кровью. Повинуясь даже не приказу, а мимолетному посылу, душилка скользнула по телу и, превратившись в широкую полосу, мягко, но плотно обмотала раны. От потери крови кружилась голова, а в глазах мельтешили темные мушки. Судорожно доставая из кошеля флаконы с алхимией, я глотал их один за другим. Укрепляющий, на регенерацию, болеутоляющий, кроветворный. Все, больше нельзя, иначе эффекты снизятся или вообще начнут конфликтовать. Наконец, мне удалось окинуть затуманенным от боли взором, что происходит вокруг. Татьяна, воспользовавшись тем, что я отвлек на себя часть нападавших, отползла от воды метров на 20. Одно плохо, одна из тварей так и висела на ней, вцепившись куда-то в бок. Они обе, совсем вяло, все еще продолжали сражаться. Танька бессильно елозила щупальцами по телу противника, время от времени втыкая когти в нанесенные до этого раны, а крокозябра, подсобрав силы, встряхиваясь всем телом, как собака, пыталась трепать Таньку. В прибое, отсвечивая блеклым брюхом, колыхалась еще одна тварь. Все же не пережила она моего удара. Так, хоре разлеживаться, надо помогать. Кое-как приподнявшись, активно отталкиваясь руками, я пополз, подволакивая ногу. С шумным плеском на пляж выскочила еще одна то ли рыба-ящер, то ли крокорыба. Одновременно переставляя переднюю и заднюю лапы плавники, вихляя и переваливаясь всем своим чешуйчатым телом то влево, то вправо, широко разинув куцую, чем-то похожую на крокодилью пасть, сипло-хрипло шипя она устремилась к Татьяне. Хоть и неуклюже, видно сразу, суша не ее родная стихия, но довольно проворно она повихлила мимо, игнорируя меня абсолютно. Куда? Стоять, крокодил. Бич, перекочевавший мне в руку, свистнув в воздухе, стремительно обмотался вокруг пасти и, мгновенно сдавив, захлопнул ее с глухим клацаньем. Мля, Гена. Крокодил замотал головой совершенно по-собачьи и попытался содрать сжимающиеся кольца бича своими коротенькими лапками-плавниками. А вот так, проскочив через бич, каскад сине-голубых и зеленоватых молний с гудением, шипением и выстрелами поглотил монстра в сверкающем сиянии. Уж я не пожалел разряда, хорошенько опустошив энергот. Не меньше десятка секунд искрило, полыхало и ветвилось коротенькими молниями во все стороны. Когда утихло, на подплавленном песке осталась скрюченная, значительно усохшая, обугленная тушка, дымящаяся и отвратно воняющая горелым. Схватка не продлилась и полминуты. Я окинул взглядом мутные волны, не лезет еще кто, и, вернув бич на пояс, собравшись с силами, встал на одну ногу и поскакал к Таньке. Впрочем, скакать было недалеко, десяток неуклюжих подпрыгиваний, и рядом. Я стоял, скособочившись, и растерянно глядел на печальную картину. Я опоздал. Наверное, я опоздал еще тогда, когда Татьяна сражалась в воде. Выглядела она ужасно. Татьяна была вся в крови. У нее оказалась яркая, красная, совсем как человеческая, кровь. Все ее тело было исполосовано пусть и неглубокими, но слишком многочисленными ранами. Некоторые щупальца надкусаны, какие-то отгрызены, где кончик, где половина, а каких-то не было вовсе. Ни одного не поврежденного. Правую руку щупальцы отгрызли почти под корень. Один глаз безжизненно свисал на отростке, еще одного не было видно, а на месте третьего – вырванный кусок плоти. И лишь один единственный непострадавший глаз, едва подрагивая, пристально смотрел мне в лицо. Осуждающе, просяще, равнодушно, я не понял. Но глухая вина и горечь наполнили меня от этого взгляда. Я не знал, чем ей помочь. Вряд ли мои снадобья что-то могут сделать с такими ранами, если вообще подойдут. Теперь, когда почти все закончилось, удалось разглядеть подробнее и тех, кто напал на Таню. Странное создание. Было в нем что-то от рыбы. Ребристая крупная чешуя темно-оливкового цвета с переходом в бледно-желтую на брюхе. Ноги-плавники с крючковатыми когтями. Рыбье расположение глаз. Жаберные щели позади головы. Но было что-то и от ящера. Плоский длинный хвост крокодила. Укороченные, но совсем не рыбьи, массивные челюсти. Ряд остроконечных костяных гребней вдоль высокого хребта и на хвосте. Что-то мне все это напомнило чудовищ, водившихся в теплых и мелководных морях мезозоя, эпохи, случившейся задолго до динозавров. Я пристально всмотрелся, и ничего. Опознание выдало лишь вопросы. ХМ, тварь, полагаю, совсем неизвестно, досталось этой рыбоящерице не меньше. Она тоже была вся в крови или, точнее, в синеватой жидкости. Содранная и избитая чешуя, отломанные пластины гребня, глубокие порезы и вырванные куски мяса. На месте одного глаза дыра, второй полностью залит кровью. Одна из передних лап выкручена и сломана, другая почти вырвана. Куски жаберных пластин висели сбоку головы, и одно из щупалец Татьяны продолжало тихонько дергать их наружу. Да, видно, что род Туанна и эта вот хрень давние враги. Даже в таком ужасном состоянии и полном бессилии они продолжали сражаться. Кракозябры хватало только тупо сжимать челюсти и еле-еле жевать Татьяну, а она в ответ лишь вяло била копьевидным наконечником в точку чуть позади головы кракозябры. Расклевать толстую чешую, кожу и мясо еще смогла, на большие сил не осталось. Думается, там уязвимое место, раз Татьяна так упорно туда бьет. А ну, погоди, мать! Поймав в воздухе слабое щупальце руку, я размахнулся и прицельно всадил клевец в расковыренную рану на голове этого недокрокодила. Клевец вонзился по самое основание. Слабо дернувшись, тварь замерла. Собственно, это все, чем я смог помочь Тане. Печаль. Я устало сел на песок, нога пекла и ныла. Настроение было и так, как бы помягче сказать, совсем плохое, а тут еще налетел моросящий дождик. Татьяна совсем затихла, и лишь внимательный глаз, неотрывно смотрящий на меня, давал понять, что она еще жива. «Почему так?» Подняв в моросящее небо лицо, спросил я, «почему?» Но небо не ответило. Как и всегда, вдруг одно из щупалец Татьяны, более-менее целых, потянулось ко мне. Я поспешно взял его в руку. Холодные, вялые, присоски совсем слабые, еле-еле прилеплялись к руке и тут же отваливались. Едва уловимый, на грани восприятия пришел ментальный импульс, совсем непонятный. «Не понимаю». «Не понимаю, Таня». Некоторое время она смотрела на меня, а потом по ее телу прошла словно волна. То тут, то там, то здесь, стали проявляться разноцветные области, обретая черты органов. Вот эти, подсветившиеся нежно-зеленым, для алхимии, бледно-фиолетовым, для интеграции, очень редким синим, что-то магическое, и даже, невиданное мной раньше, желтое свечение где-то в глубине тела. Татьяна была просто кладезем ценного хабара. Практически вся. Я такого еще не видел. Я вдруг понял смысл ментального посыла и этот пристальный взгляд единственного глаза. Добей и возьми. Может быть, как благодарность. Раз она показала свои сокровища, нет. Таня, нет. Я вскочил, на секунду даже забыв об искалеченной ноге. Нет. Я старый, совсем циничный, не упускавший своей выгоды, делавший неправедные вещи. Казалось, что мне какая-то кучка циферек. Но я старый, глупый, сентиментальный и где-то там, внутри, и даже не слишком глубоко, все еще маленький мальчик, верящий в Деда Мороза и справедливость для всех. Татьяна не циферки, она живая, живая. А я не стервятник, я хищник, но не падальщик, и никогда им не был. Нет, Таня, нет. Я энергично разводил руками в стороны, в единственном движении, которое она знала. Нет,